Глава 5. Шпиль. Несколько секунд мы с Тигром рассматривали характерную эмблему на небоскребе, пытаясь понять, как она могла тут оказаться. «Вопросов становится с каждым днем все больше», — наконец прокомментировал увиденное Тигр. «Согласен, но какое-то объяснение же должно быть», — ответил ему, продолжая смотреть на эмблему некогда великого клана. «Это похоже на штаб-квартиру официального представительства ястребов в их городе Н. Ты бывал там с дедом?» «Нет, лишь проезжали пару раз мимо, но выглядит очень знакомо». Подойдя к темнеющим проемам окон, некогда застекленным, я заглянул внутрь небоскреба. Песка тут намело достаточно. Он покрывал все внутренние помещения, и кроме пары пустых рам от картин на одной из стен, ничего интересного я не увидел. Лезть туда мне откровенно не хотелось. Мало того, что это потеря времени, так еще и не стоило забывать, где мы находимся. Серый мир — смертельно опасное место. Кто его знает, что скрывается в темноте засыпанных вечными песками зданий? «У нас нет времени на то, чтобы разбираться с этим сейчас», — сказал я Тигру. «Давай возвращаться к нашим». Пока мы отсутствовали, Алиса с Алексеем закончили настройку установки по поиску магии и как раз занимались какими-то расчетами. Дотошность сестры в изучении базы данных арсенала и зала управления связи единства давала удивительные плоды. Пускай благодаря седьмому я и сам уже хорошо разбирался в технологиях трибунала, но у Алисы-то такого магического помощника не было, и она до всего доходила сама. Это результат выдающегося подхода в обучении основных наследников защитной чаши или влияние золотого мира и школы? «Как продвигается поиск?» — между тем спросил я, оказываясь возле Алисы. «Только запустили, но уже есть результаты», — ответила сестра, не отрываясь от небольшого управляющего экрана установки. «Искажение такой силы, что его можно ощутить и без этой штуки. Достаточно иметь хоть какую-то чувствительность к магии». «Не уверен. Я-то ничего не чувствую», — мелькнула мысль, но я тут же ее отбросил. «Мало ли чего мне там не чувствуется. Все может быть». Сестра повернула экран установки так, чтобы я сам убедился, и ткнула в алую мигающую точку пальцем. «Вот здесь такое искажение трудно упустить, как ни старайся». Я пригляделся, с помощью седьмого вспоминая работу с поисковиком трибунала. «Сестра права. Это даже не искажение, это самая настоящая дыра. Провал в структуре серого мира со своими законами реальности внутри. Впечатляет? А что по расстоянию?» Я быстро прикинул. «Не больше 3000 километров. На орнитоптерах доберемся за несколько часов, если не возникнет проблем в дороге, конечно. Проверь другие отклонения, и как только закончишь, выдвигаемся», — кивнул я Алисе. «Это же недолго, я так понимаю. Дай нам 10 минут». «Договорились». Я посмотрел на тусклое солнце в зените. «К вечеру, думаю, мы доберемся уже до шпиля». Как сестра и обещала, они с Алексеем справились за 10 минут, окончательно подтвердив первоначальные выводы. Шпиль имел настолько впечатляющую магическую энергию, что изменял саму реальность вокруг себя. Подозреваю, что состояние серого мира вызвано не резонансом, а именно появлением этого колоссального строения. «По коням!» — бодро крикнул Фома, усаживаясь в один из трех местных орнитоптеров. «Нам с сестрой пришлось на этот раз разделиться». Несмотря на то, что научиться пилотировать эту машину не составляло особого труда, практический опыт имелся только у нас с Алисой. Сажать новичка за штурвал — не лучшая идея, по этому принципу мы и разделились на две группы. Я, Юля и Алексей в одной, Слава, Фома и Алиса в другой. «Старайся не терять нас из видов. Если что, сразу связывайся со мной. Это все-таки серый мир. На приборы ориентироваться не стоит, слишком опасно». Сестра отстраненно соглашалась со мной, явно слушая напутствие вполуха. Пришлось сделать над собой усилие и отключить заботливого брата. «Ладно, ты и сама знаешь, что и как делать. Удачи нам всем». На этой позитивной ноте я закончил со своими напутствиями и направился к орнитоптеру. Этот был массивнее и тяжелее двух местных птичек, потому управление хоть и незначительно, но все же отличалось от того, с чем я уже привык работать. Подняв в воздух, я направил машину в сторону, указанную Алисой, одновременно набирая высоту. Юля, сидящая у меня за спиной, продолжала молчать. После разговора по душам с Лариславой и Алисой она практически ничего не сказала, погруженная в свои мысли. Ее даже мало заинтересовал комплекс поддержки боевой брони, когда я помогал ей облачиться в него. И я хорошо понимал ее. Клан — это все для наследника. Он не мыслит своего существования отдельно от клана. Мне пришлось через многое пройти, прежде чем удалось избавиться от такого типа мышления. Такое ощущение, что это все было в моей прошлой жизни. Все эти бесконечные рейды в Алый мир и попытки хоть немного заработать. Тихое презрение со стороны других наследников и отчаяние, вызванное собственным бессилием. Мне было тяжело, но клан сам отказался от меня. Я лишь завершил то, что они начали, разрезав связи с защитной чашей когда-то. А Юле приходилось во много раз хуже. Ее-то как раз никто не бросал. Она всегда находилась на вершине, считаясь сильнейшим медиумом не только лепестков, но и всего города М. Это очень дорогого стоит. Потенциально она была не слабее Алисы и вполне могла в будущем стать основой клана для становления великим. По крайней мере, на это имелись шансы, да. Пустыня под нами казалась бесконечной. Серый песок, дюны, барханы и ветер, закручивающий небольшие вихри. И больше ничего. Серый мир считался одним из самых опасных в соцветии. Те, кто умудрялся выжить после рейдов сюда, рассказывали разные истории об ужасах этого мира. И ни одна не повторялась. Огромные звери, поглощающие магию и людей. Невидимые магические духи, захватывающие тела. Устрашающие твари, состоящие из одной только пасти и являющиеся воплощением голода. Я читал десятки отчетов. В клане было принято считать, что Серый мир представлял собой ловушку для разума, от которой пока в нашем мире не знали защиты. Косвенно это подтверждали и фамильные боги кланов, участвующие в рейдах со своими партнерами и вернувшиеся без них. Броня трибунала защищала нас от влияния Серого мира на разум, и я очень надеялся, что на этом пути опасностей для нас здесь больше не будет. Во что, если честно, верилось с трудом. Краем глаза я следил за орнитоптером сестры, который следовал за нами в нескольких сотнях метров. Из-за хорошей видимости этого было более чем достаточно. Несколько раз мне казалось, что далеко впереди, почти у самого горизонта, виднелись какие-то странные объекты, но стоило присмотреться, как это оказывались обломки прошлого мира, практически полностью занесенные песком. К сожалению, как я и предполагал, Серый мир не мог просто так пропустить нас к шпилю. Громадное облако, находившееся в нескольких десятках километров от нас, неожиданно изменило форму, превратившись в нечто напоминающее морского ската. Вокруг этого существа плавали твари поменьше. Каждая примерно с наш орнитоптер. «Носитель, это существо представляет собой овеществленное воплощение магии», — пояснил седьмой. «Оно может оказаться опасным, если почует среди нас одаренных магией». И словно в подтверждение я увидел, как существо делает крен, разворачивается и, ускоряясь, плывет к нам. Заметила, тварь. «Фома!» Я связался с другим орнитоптером. «Сможешь попасть в эту штуку с такого расстояния из особо мощного?» «Да без проблем!» — тут же отозвался стрелок. «Только бей, когда мы отлетим на достаточное расстояние, или нас придется по кусочкам собирать!» Тут же предупредил его. «Алиса, давай маневр уклонения на 180 и форсаж по окончании маневра!» «Выполняю». Это уже голос сестры. Я увидел, как юркая летающая машинка стремительно меняет направление, и, подражая ей, сделал то же самое. Желудок улетает куда-то вниз, но по сравнению с телепортацией это ощущение просто шутка. Включенный форсаж вдавливает меня в кресло, и даже находясь в боевой броне и комплексе поддержки, я ощущаю силу ускорения шустрого орнитоптера. Ее скорость действительно впечатляет. «Фома, давай!» — отдаю приказ я. В следующую секунду за нашими спинами вспыхивает яростная буря, в один миг слизывающая, словно корова языком, огромную тварь и всю ее свиту. Волна магической энергии ударяет по нам с такой силой, что приходится использовать все имеющееся умение, чтобы выровнять орнитоптер. Алисе куда легче. Она успевает оторваться от магической волны на достаточное расстояние. Рукотворное синее солнце разгорается позади нас. Могу поспорить, что сейчас все существа в радиусе нескольких тысяч километров видят этот шарик, и стоит этим воспользоваться. Гореть он будет минимум 5 минут, пожирая остатки силы поглощенной твари, а значит, все шансы скрыться на фоне его у нас есть. Хотя я и не верил, что нам встретится еще подобное существо. Все же сомнительно, что такая тварь потерпела бы возле себя конкурента. «А? Как я его?» — радостный голос Фомы пробивается в эфире. «Вот эта штука! Вот это заряд!» «Что это было?» Хриплый, удивленный голос Юлии оторвал меня от размышлений. «Это специальный заряд бортового метателя. Его создали люди одного из миров соцветия. Оранжевого, если называть вещи своими именами», — ответил я, радуясь, что девушка хоть чем-то заинтересовалась. Они называли себя инициативой Трибунала. Свою инициативу они создали для борьбы с особенно сильными сущностями наших миров. Скульпторами реальности. Это... как бы попроще объяснить. Скульпторы — это настолько сильные маги, что они умеют по своему желанию менять реальность, вмешиваться в поток времени и даже создавать целые миры. Я замолчал, мысленно проговаривая то, что сейчас сказал. Менять реальность, время и создавать миры. Мысль буквально витала в воздухе, и я уже готов был ее поймать, но тут голос Юли вывел меня из этого состояния, вернув обратно. «Что? Как такое может быть?» — удивленно переспросила она. «В это действительно трудно поверить, но я постараюсь объяснить. В конце концов, у нас долгий путь», — выдохнув, ответил я и на мгновение задумался, с чего начать. «Пожалуй, лучше всего начать сначала». «Да, именно так». Включив связь с другим орнитоптером, я начал свой рассказ о том, что мне было известно про скульпторов и инициативу Трибунал. Как и предполагал, больше на нашем пути мы не встретили похожих тварей. Лишь два раза видели существ поменьше, направляющихся в сторону, где взорвался особо мощный заряд. Мой рассказ действительно был долгим. В прошлый раз я особо не углублялся в историю мира, сосредоточившись на главных вещах. Сейчас же на многом останавливался подробно. Алый и оранжевые миры, инициатива, скульпторы и проклятые боги, изнанка и ее правители из когорты. За этими моими рассказами и объяснениями, а также бесконечными ответами на появляющиеся вопросы, наше время пролетело стремительно. Шпиль появился внезапно. Вот на горизонте ничего не было, далеко внизу проплывала бесконечная серая пустыня, от которой хотелось уже лезть на стену, и вот впереди... словно из ниоткуда вынырнуло здание колоссальной высоты. Я сбился, прерывая свою речь и умолкая. Несмотря на то, что когда-то нам с Белым Тигром уже доводилось видеть великий шпиль, он все равно поражал. Верхняя часть здания терялась где-то в небесах. Даже сейчас, когда мы сами летели в паре тысяч метров от земли, я все еще не мог разглядеть, где же вершина шпиля. Возможно, ее и не было. В том смысле, что он мог находиться в самой изнанке. По крайней мере, мне так казалось. Ширина основания даже по самым приблизительным моим оценкам значительно превышала тот же титановый куб оранжевого мира. Это больше города М. Такое с трудом умещалось в голове. Каким уровнем технологии и сил требуется обладать, чтобы построить подобное? «Носитель, вокруг шпиля ощущается сильное поле искажения. Приближаться к нему с помощью летающих машин крайне не рекомендуется. Нас может просто разорвать, и тут не поможет никакая боевая броня», — прозвучало предупреждение седьмого в голове. «Насколько близко мы можем подлететь?» — спросил я. «Десяток километров, не больше. Дальше уже опасно». «Приземляемся в 10 километрах от шпиля», — тут же передал я Алисе. «Стараемся не шуметь. Местность заполнена магией и должна кишеть тварями, питающимися ею». «Хорошо», — с небольшой паузой послышался голос сестры. Очевидно, вид строения виновного в резонансе шокировал ее. Хотя не только ее одну. Я ощущал смятение Алексея и Юлии. Оба ожидали чего угодно, но только не этого. Трое стояли перед закручивающимся серым порталом. Три осколка одного целого. Их можно было бы назвать братьями, но в действительности они были куда ближе. Михаил, Гавриил и Уриил. Эти имена они взяли неспроста. Это символ, и, как любой другой символ, действовал он на Вселенную соответствующим образом. Осколки непроницаемого и великого ткача. Они растеряли большую часть переданной им силы в бесконечных войнах прошлого, при этом так и не добившись цели, ради которой их послали сюда. Их размышление прервало появление в зале с порталом человека. Это была высокая светловолосая девушка, что сильно нервничала, не смея посмотреть на них. «Итак, Нина, все готово?» — спросил ее Михаил. «Да, ваше императорское величество», — споткнувшись, все же ответила она, сглотнув вязкую слюну. «Сущность когорты поглотила тени всех живых существ в столице, как вы и приказывали, включая подчиненных вам наемников и членов гвардии». На последнем слове голос девушки задрожал, но она справилась с собой. «Великолепно. Где оно сейчас?» «Находится в своей клетке, только она удержит его лишь не больше часа». «Этого более чем достаточно», — кивнул император и, оглянувшись на своих братьев, кивнул им. «Пойдемте. Пора вернуть наши силы».